Наша машина резво взмывает на высокий холм, и водитель выключает мотор. А красиво тут и природа, особенно если не знать, сколько смерти закопано в окрестные холмы. Чуть посвистывает в траве ветер. Олег Иванович, а вот сами хранилище — это сложное дело. Хотите посмотреть? Да боже упаси, я просто спрашиваю. Сложное и очень трудное. Про опасность вообще молчу. Смертельно, хотя и не везде. Но в некоторые из них после закрытия еще лет 300 входить опасно будет. А как же? Контроль? Ну да. Это все дистанционно производим. Там специальный бетон, свинцовые контейнеры, залитые жидким стеклом. Словом, система очень сложная и многократно дублированная. Дренаж там тщательно сделан, не дай бог вода попадет. Словом, вы все равно ничего не увидите, только задраенный люк. Он какое-то время барабанит пальцами по баранке, думает. Не тороплю, ибо мужик сейчас принимает какое-то решение. В принципе, первый шаг он сделал, показал танки. Теперь очередь за мной. Михаил Петрович, да. Вы вчера выходили в интернет. Так, прав я был насчет шибко умных. И как много они успели увидеть. Выходил. Олигарх молчит. Моя очередь. Я обязан был доложить, куда вышел и почему именно сюда. Почему же? Вы предположили, что я пришел к вам. В смысле, лично к вам. Я думал... Нет, нехорошо врать, да и выгоды в том никакой. Гальшин ведет себя честно, негоже перед ним юлить. Я отступал, уходил от погони. Понятно, значит, ваша легенда, рассказанная на блокпосту, правда? Он кивает и сразу весь как-то сутулился. Опа, обидел мужика. Но когда я доложил о том, где и у кого нахожусь, блеснул в его глазах огонек интереса. «Где сейчас Виктор Олегович? Никитин?» «Да, ваш комбат». Олигарх чем-то щелкает на приборном щитке. «Виктор, подойди к нам». Из травы метров в 200 от нас поднимается рослая фигура. «О как! Гальшина страховали!» Нет, не вижу у мужика снайперской винтовки. Но ведь он там мог и не один лежать, и не только там. Поднявшийся неторопливо пересекает выгоревшую на солнце полоску травы, поднимается на холм. Не в черном комбинезоне, нормальный камуфляж с сеткой на лице. Она сейчас отброшена за спину. Скрываться подходящий не считает нужным. Он... Должен быть шрам в виде стрелы у левой брови. Есть. Скрипнули рессоры, мужик опустился на заднее сиденье. День добрый. Взаимно, киваю я. А что же не здороваетесь-то? Мужик вопросительно смотрит на олигарха. Тот пожимает плечами. Камуфлированный протягивает мне руку. А вот это уже не подделать. На руке нет мизинца. Был у меня один знакомый, Каверин Петр Федорович. Вот он и говорил. Степаныч, что? Степанычем его звали. При знакомстве всегда кивал часто так. Он... Здравия желаю, товарищ подполковник. Майор. Подполковник. Вам присвоили это звание, когда снова пытались вернуть на службу. Инструктором для российских частей вспомогательного корпуса. От этих, сплевывает мужик за борт, я в жаркий день воды не возьму. Все так. Он бросил тогда в лицо вербовщику корпуса бумагу о присвоении ему очередного воинского звания. И ушел. Сюда ушел, как я теперь понимаю. Здесь и остался. Вам от Петра Степановича привет и пожелания долгих лет. Как он, жив? Коптит небо. Чем? Он же не курит. Все, последняя зацепка. Наш. Ибо тот человек, о котором мы только что говорили, болен астмой. Курение для него вещь вообще немыслимая. Совпало. Все, что мне передали в послании, подтвердилось. Это действительно тот человек, которого там имели в виду. Ну что ж, сейчас, пожалуй, начинается самое сложное. Никто из нас толком ничего не знает. Так, догадки всякие. Достоверно известно только одно. У него есть устойчивая связь с одним крайне интересным персонажем. Если это не просто дружеские посиделочки под водочку, то... Виктор Олегович, а вы в Москве давно были? Приходилось, а что? Да вроде бы видели вас в компании одного нашего общего знакомого. Я со многими людьми там знаком. Вполне возможно, что и общие знакомые есть. Спокоен, мужик. Такого на Микине не проведешь. Да просто так выходит, что мы с вами одно и то же дело делаем. Отчего-то брось. И так может быть. Только уже этот вопрос вам не меня спрашивать нужно. Сказал тоже. Да знаю я это. Только вот кого спрашивать, это уже другое дело. К тому мужику подходить пробовали. Безрезультатно, а больше никого и не знаем. Я так понимаю, что вы, Олег Иванович, до конца не уверены в том, что со мной можно откровенно разговаривать, так? Олигарх слегка смущен. Не он, стало быть, значит, комбат. Или вы, Виктор Олегович. А вот этот ни разу не смущается. Да. Кроме описанных в прессе подвигов, за вами ничего и никого серьезного нет. Простите, но ваше амплуа «Герой-одиночки» — это несколько не то, что требуется нам в настоящий момент. Четко, по-военному, кратко и исчерпывающе. Молодец, мужик. Все расставил по своим местам. В его глазах я обычный одиночка. Да, успешный и удачливый. Да, нахальный, и власть меня не любит. Удачно заливший кое-кому за шиворот пару ведер растопленного сала, и что? Других достижений за мной не отмечено, и для него, представляющего систему всего этого, недостаточно. Не аргумент, так сказать. Они, надо отдать должное, все провели грамотно. Показали маленький кусочек своих возможностей и тонко намекнули, мол, вот, мужик, образчик наших достижений. Мотай на ус и смекай, с кем надо дружить. А под другим углом взглянуть. Две танковые дивизии, 450 сотрудников мехчасти. Надо полагать, при необходимости сядут за рычаги. Не сомневаюсь, что и прочие члены экипажей трудятся обычными работягами где-то поблизости. Сила. В тайге, далеко от всех узловых центров и серьезных объектов. Пока еще она куда-то там дойдет. Нет, не стыкуется что-то. Не похожи оба моих собеседника на лопухов. Все то, что я сейчас прикинул... Они наверняка уже и сами не раз обдумывали. Танки эти, они никуда не пойдут. Цель, для которой их здесь собрали, находиться не в Арбатском военном округе. Ближе. А вы, Олег Иванович, небось уже и капонеры для танков отрыли? По взметнувшимся бровям собеседника понимаю. Попал. Здесь эта цель. Не станут танки из тайги выходить. А вот комбат нахмурился. Что-то ему не понравилось, и я понимаю, что именно. Не так он наш разговор строил.